Иногда люди интерпретируют исследования по-разному, в зависимости от того, были ли они активными их участниками или смотрели на происходящее со стороны. Человек, наблюдающий за фокус-группой из смотрового окна, почти наверняка упустит многое из того, что вижу и слышу я, когда непосредственно веду группу. И это связано не только с тем, что вольно или невольно наблюдатель отвлекается. Опытный ведущий замечает тонкие невербальные сигналы, которые невозможно увидеть из смотровой комнаты или на видеозаписи. Ведущий на интуитивном уровне воспринимает настроение в группе, чувствует, какие отношения возникают в комнате, где обсуждаются идеи, продукты и образцы рекламы. Он может сравнить впечатления от этой группы с впечатлениями от предыдущих сессий, посвященных тем же темам. Вся эта химия настроений, чувств и нюансов может быть едва заметной, но она очень важна. Наблюдатель может всего этого не увидеть, и в результате, с чем мне неоднократно приходилось сталкиваться, модератор группы и наблюдатель делают совершенно разные выводы, причем не только в отношении деталей, но и важных основополагающих вопросов. Мне пришлось работать с несколькими клиентами, которые не любили посещать фокус-группы. Прежде чем прочесть наш отчет, они желали просмотреть видеозапись всех групп. Из-за этой отстраненности они почти всегда делали выводы, кардинально отличающиеся от выводов непосредственных участников проекта. Этот разрыв увеличивался еще больше из-за того, как именно эти клиенты просматривали видеозаписи. Они не скрывали, что пропускали некоторые фрагменты записи с помощью быстрой прокрутки. Из-за этого они не только упускали фрагменты разговора, но и были не в состоянии следить за естественным течением беседы, развитием дискуссии. Я спортивный болельщик и много раз сам наблюдал подобный феномен. Когда сначала ходил на матч, а потом обсуждал его с кем-то, кто записал его на видео и смотрел урывками, перескакивая от одного эпизода к другому. У меня возникало ощущение, что мы смотрели совершенно разные матчи. В тот день, когда был зачитан вердикт по уголовному делу О. Джей Симпсона, я смотрел программу новостей. Ведущая выражала свое удивление приговором присяжных. Она следила за ходом дела и не могла понять, почему, несмотря на все доказательства ей услышанные, Симпсон был оправдан. А журналист, который вел репортаж из зала суда, находился там каждый день на протяжении всего судебного разбирательства. Он спросил ведущую, присутствовала ли она в зале суда или наблюдала процесс по телевидению. Конечно же, она ответила, что смотрела телевизор. «Тогда я не удивляюсь», — заметил журналист. «Если бы вы находились в зале суда, у вас сложилось бы совершенно другое впечатление. Вы бы видели, как присяжные реагировали на речь адвоката Симпсона Джонни Кокрейна. Вы бы почувствовали, что им совершенно не нравилась судья Марсия Кларк, как скучно им было слушать о результатах теста ДНК. Все их эмоции просто витали в воздухе. А когда смотришь по телевизору, все это теряется». Он имел в виду то самое шестое чувство, которое перестает работать, если воздвигают преграду в виде экрана телевизора или стекла смотрового окна. В этих примерах, по крайней мере, были наблюдатели и люди, принимающие решения. Причем каждая сторона выражала свое мнение и выносила суждения об исследованиях. Но порой очень легко исследованиям подменить само суждение. Если цифры превышают средние показатели, давайте запустим этот ролик. Если они не дотягивают до нормы, от него нужно отказаться. Если группа считает, что это хорошая идея, давайте ее развивать. Если нет, мы начинаем все сначала. За предубежденным отношением британских знатоков вин к баллам Паркера кроется то же самое беспокойство. В статье в Daily Telegraph, о которой мы уже упоминали, приводится замечание, отличающиеся чисто британской надменностью, что баллы Паркера служат прекрасным поводом для того, чтобы не иметь собственного мнения о винах. Американцы обожают, когда им говорят, что именно им должно нравиться. Благодаря баллам Паркера они могут совсем не думать. В доказательство этого в статье приводится история об одном жителе Вашингтона, который купил 12 бутылок шардоне, а потом вернул его, потому что первая бутылка ему не понравилась. На следующий день Паркер присвоил этому вину высокий балл, и этот человек вернулся в магазин и снова купил оставшиеся 11 бутылок. Он попробовал вино, ему не понравилось, потом ему сказали, что это вино хорошее, и он решил, что оно ему все-таки нравится. Слишком много маркетологов и рекламистов в ответ на любой вопрос пожимают плечами и говорят: «Посмотрим, что покажут исследования». При этом они не задумываются о том, что результаты исследований не обязательно будут достоверными, и что из-за собственных предубеждений они увидят в результатах исследований то, чего на самом деле нет, или что слабая вовлеченность в процесс исследования не позволит им понять результатов. При этом они слепо следуют за тем, что, как им кажется, показывают исследования. Как однажды заметил Тим Делани, подменять здравый смысл и собственное мнение результатами исследований для того, чтобы принять решение, это занятие не для взрослых людей.